из цикла «Листки разрозненных повестей». Кому есть выбор, выбирает. Кто в путь собрался, пусть идет. Следи за картой, кто играет. Лети скорей, кому полет. Ах, выбор вольный или невольный, всегда отрадней трех дорог. Путь без тревоги, путь безбольный, тот путь, куда ведет нас рог. Зачем пленяться дерзкой сшибкой? Ты мирный путник, не боец. Ошибку, думаешь, ошибкой поправить ты, смешной слепец. Все, что прошло, как груз ненужный, оставь у входа навсегда. Иди без дум росой жемчужной, пока горит твоя звезда. Летают низко голубята, орел на солнце взор вперил. Все, что случается, то свято. Кого полюбишь, тот и мил.